и убивал их сотнями в компьютерных бегалках-стрелялках. Рассказ получился длинный и красочный. Он описывал различные виды и типы этих мифических зверей, их повадки, сильные и слабые стороны. Увлекшись, начал объяснять, как к ним надо подкрадываться, куда лучше всего стрелять или бить мечом. В запале приятных воспоминаний, незаметно для себя, начал размахивать руками и выяснять выгодные варианты прохождения в той или иной компьютерной игре. И замер на полуслове. Отряд уже давно стоял, народ его окружил и с восторгом слушал воспоминания бывалого путешественника. «Ну вот, драконоборец хренов», — огорченно подумал Вова. «На дворе 16 век, они же искренне верят во всяких чудовищ». Европейцы захлопали в ладоши, а инки проорали воинственный клич. Город-базар встретил Сашу идеальным порядком. Торговые кварталы выкрашены в отличительные цвета племен. Никто не бегает по улицам, не кричит, дергая за рукав, призывая купить у него самый лучший товар. И клетки в болотистой низине пустые, и нигде не видно патрулей. Причину столь поразительных изменений пояснил управляющий Густав Ивин. «Спасибо вам, господин Александр, за новую администрацию. Они буквально в 3 дня навели здесь порядок». В 3 дня Саша вспомнил о посланном отряде инков-воинов. «Так они патрулируют улицы или руководят городом? Они заняли несколько домов на восточной окраине и правят сурово, но справедливо». «Да? И какие введены наказания?» «По сути, только смертная казнь, но в различных вариантах». «Как это?» – не понял Саша. «Ну, просто отрубят голову или четвертуют и отрубят голову. Все зависит от тяжести нарушения закона». «Нифига себе, вот это порядочки!» «Вы правильно заметили, сейчас здесь безопаснее, чем в Антверпене или Амстердаме». «А кто патрулирует улицы?» «Выборные от каждого племени». «Хочешь здесь торговать? Соблюдай чистоту и порядок. Да благодари доброту царя». «За что надо благодарить царя?» «Как за что? По их законам торговля запрещена. А его величество Владимир торговлю дозволил». Саше оставалось только развести руками да улыбнуться. О законах в империи инков он не имел ни малейшего понятия. «Что делать с каучуком?» – спросил управляющий. «У алхимиков пока нет результатов. Много насобирали?» «О, бочка в день! Можно и больше, да мы сдерживаем!» Саша задумался. «Сбор каучука организован только ради занятости лесных аборигенов. А так действительно, что с ним делать? Галоши и резиновые сапоги, но как?» Вова делал футбольные мячи с какой-то вулканизацией и добавлением сажи. Но Саша этого не видел. А если бы и видел, на какие дела пустить каучук? Мыслей не было. Допустим, прорезиненный плащ, покрытая резиной ткань. Хорошая идея, да как сделать? Он вспоминал Севилью и Толедо, пытаясь найти применение резине. Но дальше рогатки мысль не уходила. Испанские мотивы неожиданно перекинулись на амурные воспоминания и одну даму в Нидерландах, которая предпочитала встречаться в карете. «Ха, а это должно сработать!» – неожиданно вслух воскликнул Саша. «Вы что-то придумали?» – осторожно спросил Густав Ивин. «Да, колеса карет покрыть резиной. Бессмысленная затея, камни порежут ее, и она развалится кусками. Еще хуже будет». Саша снова задумался. В детдомовские времена он, как и любой мальчишка, жег драные покрышки, поэтому представлял их устройство. Про металлокорд можно забыть, проволока сейчас непреодолимая проблема. Метровые кусочки для кольчуги слишком толсты. Если оттолкнуться от велосипедного колеса, не получится, спицы не сделать и не натянуть. Но в целом идея может быть жизненной. Реальная конструкция родилась утром следующего дня. когда Саша неожиданно вспомнил надпись на покрышке. Маркировка включала слова «восьмислойная». Они в те далекие времена еще похихикали над необычными словами. Ну как эта покрышка может быть восьмислойной? Зато сейчас все встало на свои места. Обод колеса следует покрыть резиной в несколько слоев, а каждый слой будет укрепляться полоской ткани по типу парусины. Карета чай не болит Формулы-1, скорость не превысит 10 км в час. Идея колеса задержала на месяц, пока сделали само колесо, пока научились вулканизировать, затем провели испытания. Удовлетворившись результатом, Саша приказал изготовить несколько рекламных карет. В первую очередь для герцогини Элеоноры Изабеллы Пави Габсбург, затем хозяину Банка Маджоре Энтоледо и своему директору в Амстердаме. И снова к Саше присоединились Иван Сусанин с Максимкой. От них узнал интересную новость годичной давности. Оказывается, египтянин Мэнфрен отправился в Россию вместе с торговой эскадрой. Именно возвращение кораблей с русского севера и послужило причиной спешки. Если результаты торговли не очень-то и волновали, то крестьянское столпотворение в устье Амазонки могло принести неприятности. Более сотни семей управляющие отправили в Северную Америку, где братья заложили учебный центр подготовки своей армии для завоевания Крыма. Добровольные исследователи неведомых земель так и добрались до золота и серебра в устье Святого Лаврентия. Как следствие, почти половина земледельцев и часть солдат убежали на прииски. Пришлось расширяться, в новом поселении построили казармы. Нельзя такое дело пускать на самотек. Земли-то дикие, а голландские купцы нет-нет, да и заглянут. Вмиг приватизируют, в кавычках, бесхозные прииски. Доказывай потом свое право первооткрывателя. Без пушек не обойдешься. Так что проще изначально обозначить свое присутствие. Вообще, пополнение крестьянами оказалось весьма значительным. Ловкие голландские купцы умело вывозили крестьян с вечно воюющих немецких княжеств. Не забывали про бунтовщиков из Шотландии и недовольных церковной реформой и откровенными грабежами ирландцев. Причем капитаны не забывали брать деньги как с пассажиров, так и с управляющих торгового дома Даггера. Вместе с крестьянами ехали торговцы, мастеровые и люди дворянского сословия. С последними намечался переизбыток. Из России прибыло неожиданно много дворян. Некоторые даже утверждали, что состоят в родстве со Скопинами. Саша читал письма управляющих и поражался лавине новостей. В Картахене смиренно дожидаются три делегации. Две из Нидерландов и одна из Испании. Дон Бобокарио устроил в Санта-Фе де Богота что-то вроде военного переворота. Туда ввели войска. Теперь требовалась воля губернатора по раздаче шахт и приисков. Бумаги и вопросы. Куда девать излишки продовольствия? Сколько скотины дать переселенцам на юг? Что сеять? Куда везти? Где продавать? Саша в отчаянии свалил все письма в сундук и решил сделать брату подарок, в кавычках. Раз стал царем, так и царствуй. А мое дело губернаторское. Письма от Филофея с Филаретом внушали опасения своей толщиной. Нет, без брата он к ним даже не прикоснется. Галера спускалась к устью под мерный плеск весел. А навстречу шли такие же галеры с переселенцами. Плоскогорье между Амазонкой и Ориноко начинают обживаться. Для встречи с братом Вова выбрал приметный холм, у подножия которого протекала небольшая река с очень вкусной водой. Инки занялись подготовкой сигнального костра, который должен был ночью ярко гореть, а днем сильно дымить. Советники отправились на изучение местности, а Вова с помощью секстана определил место, нанес его на карту и велел вкопать крест с вырезанными координатами. На третий день нашли серебро, что еще больше подстегнуло азарт европейцев. Инки занимались лагерем, охотой и рыбалкой, а Вова – праздным ничего не деланием. Обилие драк металлов начало раздражать. Это же первый повод для агрессии любого государства. А что они с Сашей могут противопоставить? Аборигенов, пусть и обученных, или иностранных солдат и офицеров. Но офицеров могут переманить, а то и сами организуют заговор. Перережут глотку и поделят земли между собой. Они с братом как были в роли волков-одиночек, так и остались. Зря затеяли эту канитель с созданием в Америке собственного государства. Не удержаться. Приехавшие из России священники помогают, подсказывают, учат. Да что толку? С крестом против десанта не пойдешь. Главной их слабостью являлось отсутствие поддерживающей силы в Европе. Вон датские корабли привезут злобных викингов. И ку-ку. Будь за их спиной хоть слабенькое немецкое княжество, за деньги набрали бы армию и ударили в Европе. А то вообще создать какой-нибудь альянс и навести шороху на две страницы в учебнике истории. За серебряную монету можно купить проститутку. За корабль золота можно купить любого короля. Две праздные недели Вова находился в плену грустных мыслей. Даже проработал сценарий возвращения в Выборг. Денег и солдат у них достаточно. Хватит и себе, и детям, и праправнукам. Ну ее, эту Америку. Паруса появились как-то неожиданно. Чистый горизонт, нет никаких облаков или дождевых зарядов. И вдруг к берегу подходит полсотни знакомых шхун. Вова в припрыжку побежал встречать. Следом за ним бросился отряд дворцовой гвардии. А с первой шхуны навстречу со слепительной улыбкой спешил Мопти. «Привет, ты будто вынырнул из-под воды», — пожимая руку, сказал Вова. «Сам учил меня маскироваться», — засмеялся вождь. «Зачем маскироваться? Или хотел взять меня на испуг?» «Тебя, хозяин, испугаешь. Сам кого угодно до нервной дрожи доведешь. Брось выдумывать». Мы с Сашей смирные и послушные люди. А то, кто научил моих воинов по ночам белым горло резать? Можно подумать, что до этого они ножичком резали только хлеб. Да ладно, сейчас начнешь попрекать дикой жизнью на пальме, где мы боролись с обезьянами за вкусный банан. Не говори, посмотрел я на вашу Африку. Жуть, как вы там жили? Хорошо жили, Мопти пожал плечами. «А почему не вернулся вместе с Мгикаса? Разве он тебе ничего не говорил?» «Да нет, я и не спрашивал»,